Случилось то, чего так опасался Лавр Георгиевич. В образовавшийся 30-километровый разрыв вражеской обороны ударный кулак из двух русских армий не пошел ни по его вине, как главнокомандующего фронтом. А ситуация для впечатляющего рывка вперед виделась не только такой благоприятной, но и вполне реальной, осуществимой. Когда спустя три дня вперед пошла 8-я армия, наносившая по плану июньского наступления только вспомогательный удар, ее результаты оказались иными. И даже больше, они были впечатляющими. Корниловские полки и дивизии действовали отлично. Первыми на штурм вражеских позиций шли отряды добровольцев-ударников. Первым пошел вперед левофланговый 16-й армейский корпус генерала Савича, который сразу же начал теснить перед собой 13-й австро-венгерский корпус. Через сутки начали наступать войска Черемисова. Они на одном дыхании прорвали передовую, промежуточную и главную позиции неприятеля на всем фронте 3-й австро-венгерской армии, которой командовал генерал-полковник Терстянский фон Надас. Вражеский фронт был прорван на линии от Ямницы до Загрудь. События в полосе наступления Корниловской армии развивались быстро. Русские войска подвергают полному разгрому 26-й корпус австро-венгров и занимают долину реки Быстрица. Развивая атакующий удар, дивизии генерала Черемисова наносят поражение еще одному неприятельскому корпусу, 13-му. 27 июня занимается город Галич, на следующий день — Калуш. Пример массового героизма показала первая добровольческая часть русской армии, первый ударный отряд 8-й армии капитана Нежинцева. Боевое крещение он прошел в день 26 июня, когда штыковой атакой на одном дыхании прорвал австрийские позиции под деревней Ямщицы. Благодаря во многом доблести ударников-корниловцев, русские войска захватили важный для них в оперативном отношении город Калуш. Преодолевая сильное сопротивление противной стороны, оборонявшейся на хорошо подготовленных в инженерном отношении позициях, 8-я армия, которую на фронте теперь чаще называли не Брусиловской, а Корниловской, за 6 дней наступления углубилась в месте прорыва вражеского фронта на 18-20 километров. Казалось бы, немного, если, разумеется, не учитывать силы 3-й армии австро-венгров и крепость ее позиционной обороны. Цена той победы была такова. В плен было взято 800 офицеров и 36 тысяч солдат противника. Трофеями русских стали 127 орудий и минометов, 403 пулемета, несколько десятков тысяч винтовок, много боеприпасов. Потери русской армии убитыми, ранеными и без вести пропавшими составили 352 офицера и 14 456 солдат. В числе потерь Корниловской армии число дезертиров оказалось по тому времени на удивление мало, меньше 200 за все время наступления. В других армиях картина была иная. Действия 8-й армии генерал-лейтенанта Корнилова в июньском наступлении Юго-Западного фронта вошли в летопись Первой мировой войны как последний яркий след разрушающейся армии Старой России. Больше таких побед на поле брани Великой войны у нее не будет. Высшее командование Германии в самые короткие сроки подготовилось к парированию сильного удара русских. 6 июля Злочевская группировка немецких войск под командованием генерала пехоты Арнольда фон Винклера нанесла сосредоточенный удар у Перепельников по 25-му армейскому корпусу, командир генерал-лейтенант Болотов 11-й армии. Первыми обратились в бегство полки окончательно разложившейся 6-й гренадерской дивизии. Они сразу же потянули за собой соседей. Подошедший к месту вражеского прорыва 45-й армейский корпус генерал-лейтенанта Добровольского после долгих митингов начал хаотическое отступление. Юго-западный фронт, как и другие фронты, разваливался, но не под ударами германских и австро-венгерских армий. Военный совет фронта доносил временному правительству об истинном положении дел следующее. Начавшееся 6 июля немецкое наступление на участке 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, может быть, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения, о власти и повиновении не может быть и речи, уговоры и убеждения потеряли силу, на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку обсуждалось часами, почему поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части. Положение требует самых крайних мер. Пусть вся страна узнает правду, содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает и Россию, и революцию. Это была та причина, из-за которой 8-й армии не суждено было развить свой успех. Даже при том, что свои задачи на наступательную операцию, взятие городов Калуш и Галич, она успешно выполнила. Общее беспорядочное отступление войск Юго-Западного фронта вовлекло в этот водоворот и корниловские войска. Лавр Георгиевич был вынужден отдать своим корпусам приказ на отход по той причине, что армейские фланги оголились в считанные сутки. И в такой самой благоприятной для него ситуации неприятель мог создать кольцо окружения. На фоне общего отступления сил Юго-Западного фронта после Тарнопольского прорыва немцев состояние 8-й армии генерал-лейтенанта Корнилова выглядело не просто впечатляюще, но и предпочтительнее. Летом 1917 года многие трезво мыслящие люди в России увидели в нем человека, способного уберечь русскую армию от развала, а государство — от грозившего ему военного краха. Правительственным указом от 27 июня 1917 года Лавр Георгиевич Корнилов, обладатель двух орденов Святого Георгия и Золотого Георгиевского оружия, производится в чин полного генерала, то есть в генералы от инфантерии, пехоты. Как же оценивалось июньское наступление армий Юго-Западного фронта? Ответ на этот вопрос дает под грифом «Секретно» краткое описание тех наступательных боев, составленное начальником штаба Верховного Главнокомандующего генерал-лейтенантом Лукомским. Описание отличается объективностью в оценке действий всех сил, задействованных в наступательной операции. Наши обязательства перед союзниками заставляли нас не отказываться совершенно от активных действий. Надежду на успех, хотя бы при коротком ударе, давало большое превосходство наших сил на участке удара, речь идет об 11-й и 7-й армиях, сравнительно с силами противника, которая выражалась в среднем в отношении 4:1 и большое превосходство артиллерии, в том числе и тяжелой. Таким образом, артиллерийская подготовка первого удара позволяло рассчитывать, что пехоте только придется занимать то, что артиллерия разрушила. К как это в действительности и случилось. После усиленной моральной подготовки, производившейся всеми комитетами, комиссарами Временного правительства, различными делегатами и начальниками вплоть до военного министра, войска 11-й и 7-й армии к 16 июня заняли исходное положение и началась артподготовка. Небоеспособность некоторых воинских частей была очевидна в период подготовки к операции. 16 июня на ударном участке Юго-Западного фронта началась артподготовка и продолжалась в течение двух дней. На третий день после короткого ураганного обстрела части пошли на штурм и сразу овладели на большую или меньшую глубину неприятельскими позициями. Но после этого первого успеха, к сожалению, сказалась нравственная неустойчивость частей, утративших дисциплину и привычку повиновения начальникам. На фронте 7-й армии, где пришлось встретить главным образом германцев, части немедленно от одного только артиллерийского огня и при первых попытках противника произвести контратаки отошли почти на всем фронте в исходное положение и повторить атаку уже не могли в течение всего последующего времени. На фронте 11-й армии многие части проявили большую доблесть, овладели позициями противника, но развить успех не могли, так как атаковавшие части быстро выдыхались и обнаруживали полную негодность к продолжению операции. В частях же, которые должны были сменить и занять исходное положение для дальнейшего наступления, сказались недопустимые в военном деле порядки, когда часть, вместо того, чтобы быстро и беспрекословно выполнить отданный ей приказ, пускается в обсуждение, насколько этот приказ подлежит исполнению. Драгоценное время уходило, противник усиливался и перегруппировывался. 25 июня началось успешное наступление 8-й армии, которая, однако, овладев Галичем и линией реки Ломницы, принуждена была тоже остановиться. Для восстановления наступления требовалось усиление ввиду выяснившейся к этому времени совершенной неспособности 7-й армии, а также крупного успеха на фронте 8-й армии. Было решено произвести перегруппировку, усилив 8-ю армию за счет 7-й, и произвести удар 7-й и 8-й армиями, 1-й в направлении на Злочев и 2-й на Рогатин. Однако те же причины, отказы становиться на позицию, нежелание переходить на новые места, задержали перегруппировку, и операция, все откладывавшаяся, осталась в проекте, так как 6 июля последовал удар со стороны немцев. За время нашего наступления 11-я, 7-я и 8-я армии понесли довольно значительные потери. Из строя выбыло 1222 офицера и 37500 солдат, то есть 14% всего состава, при этом, несомненно, лучшего элемента. С рассветом 6 июля противник открыл артиллерийский огонь по расположению 5-го сибирского, 17-го и 5-го армейских корпусов, и почти одновременно его пехота повела атаку на фронте Пеняки-Млыновцы. 607-й пехотный полк самовольно оставил позиции и отошел назад. В образовавшийся таким образом двухверстный прорыв противник устремился и, отбросив наши войска за реку Граберку, начал развивать свой удар в юго-восточном направлении. Несмотря на все принятые меры соответствующими начальниками, восстановить положение не удалось. Начался неудержимый отход войск на восток. Многие части, получив боевые приказы, обсуждали их на митингах, в комитетах, упускали время, а то и совсем отказывались выполнять их.